взял ее за горло, разорвал кофточку и стал крутить и мять шейные хрящи. Девушке не было 19 лет. Снег на дворе весь красный и бурый. Все забрызгано кругом кровью. Устроили снеготаялку, благо дров много, жгут их во дворе и улице, в кострах полсаженями. Снеготаялка дала жуткие кровавые ручьи. Нелегальный бюллетень эсеров. Никакого обвинения Есенину предъявлено не было. Но вот странный факт. Освобожден он был под поручительство известного международного террориста Якова Блюмкина. Вот текст этого документа. Подписка. О поручительстве за гражданина Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюции по делу граждан Кусиковых 1920 года, октября месяца 25 дня, я, ниже подписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий в гостинице «Совой» номер 136, беру на поруки гражданина Есенина и под личную ответственность ручаюсь в том, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей. Подпись поручителя. Партийный билет ЦК Иранской коммунистической партии. 25 октября 1920 года. Москва. Блюмкин считал себя поэтом, симпатизировал группе имажинистов. Несколько раз был в компании поэтов в кафе «Домино». Был ли его поступок проявлением милосердия, либо за ним крылась какая-то хитроумная операция против Есенина? Риторический вопрос. Но лично мне ясно одно. Темная личность по фамилии Блюмкин просто так ничего не делала, тем более идущего вразрез с линией ВЧК. Его пути с Есениным еще не раз пересекутся. Дело номер 3. Зойкина квартира. Обман без вранья. В архивах я обнаруживал удивительные документы. Группа рабочих завода «Гужона» обращается в Моссовет с просьбой улучшить жизнь и условия быта. Они жизнь при царе считают намного лучшей, нежели после революции. Инвалид гражданской войны просит разрешить ему пользоваться лифтом, поскольку ему без ноги подниматься на 5-й этаж тяжело. Оказывается, в то время лифтом пользовались лишь высокие партийные начальники. Около сотни граждан обращаются в Моссовет с просьбой выдать им разрешение на посадку в трамвай с передней площадки. Зачем им понадобилось подобное разрешение? Оказывается, на трамвае образовывались очереди. Иногда приходилось стоять по нескольку часов. Тысячи жителей Москвы просят Моссовет разрешить им выехать за город или в соседнюю губернию за продуктами. Почему, они спрашивают? Я видел заявление с просьбой выехать в Малаховку. Садись и езжай. Оказывается, на всех дорогах стояли заградотряды, и всякого человека могли схватить, обвинить в спекуляции, продукты отобрать, а его самого тут же расстрелять. В Москве голод, люди гибнут от холода и недоедания, а им не разрешают выехать в свою деревню за картошкой.